На Интисар снизошло озарение. Помогает вылить всю грязь наружу, вот почему они втроем столько всего наговорили, когда были заперты в ее комнате. Они очистили душу от того, что ее гнетет. В голове волшебницы вихрем стали проноситься воспоминания сегодняшнего дня. Сейчас столько грязи вывалилось из своей черной душонки, аж самому от себя противно стало. Хочу напиться и забыть весь разговор. А сейчас, после всех этих гадких, но отчасти правдивых разговоров, я чувствую себя свежим, бодрым, словно заново родился. Разве вы не ощущаете то же самое, Сархан? Тихо выдохнула Интисар, осознав, что во время разговора в комнате ее друг каждым своим словом, сам того не зная, попадал прямо в яблочко. Джин, будто бы прочитав ее мысли, продолжил. То, что долгое время копится внутри, начинает отравлять сердце, и чем дольше этот яд находится в тебе, тем труднее от него избавиться. Магия горного источника способна проникать в самую душу, опаивая ее своей безграничной волшебной силой. В некоторой степени это можно назвать перерождением. Поэтому мы закатывали драку каждый раз, после контакта с водой из источника, спросила она Джинна, активно работая шестеренками в голове. Выплескивали наружу скрытый гнев, очищали и тело тоже. Смышленный для человека, одобрительно усмехнулся Джин. Смышленное, все равно. Суть ты уловил, но упускаешь несколько деталей. Временами ты невнимательный, и это выходит тебе боком. Я прав? Интисар сконфуженно и пристыженно отвела взгляд в сторону, состроив непередаваемое выражение лица, словно она вор и ее только что поймали на месте преступления. Невнимательная, неопределенно промямлила она, пытаясь спрятаться от всезнающего взгляда Джинна, который лишь насмешливо хмыкнул, забавляясь поведением человека. Вы трое проводили слишком мало времени в источнике, поэтому не успевали очиститься до конца. Вы открывали клетки собственных демонов и покидали источник, не дав его силе избавить вас от того, что гложет изнутри, поэтому каждый раз затевали драку, пытаясь самостоятельно избавиться от тьмы, что жила в глубинах ваших душ. Тьмы, девушка напряглась, не накручивай себя, человек. Тьма живет в каждом, как и свет. Даже джинны могут принимать как положительные, так и отрицательные облики. И так должно быть. Две противоположные силы, две крайности всегда должны жить в душе каждого, чтобы уравновешивать друг друга как чаши весов, тем самым создавая баланс, так называемую золотую середину, или по-другому, равновесие. Как чаши весов, задумчиво протянула девушка, обдумывая каждое слово джинна. Она запомнит, а источник, он ведь дает какую-то силу. Мы чувствовали, что энергия в нас бурлит, как лава в жерле пробудившегося вулкана, и не знали, куда ее деть. Джин на секунду задумался, пытаясь подобрать такие слова, чтобы человек его понял. Все-таки могущественные духи и разумные расы этого мира стоят на разных уровнях, поэтому понять друг друга очень трудно. Можно, но сложно. Нет, все-таки нашелся с ответом Джин и попытался пояснить. Источник ничего не дает, это была исключительно ваша сила. Источник лишь помог высвободить ее, раскрыть ваш потенциал, убрать замки, которые вы сами на себя неосознанно повесили. Люди любят себя ограничивать, хоть и не намеренно, но ситуацию это не меняет, при этом они постоянно сетуют на то, что жизнь к ним несправедлива, тогда как на самом деле источник всех их проблем, они сами. Интисар мысленно согласилась с последним утверждением. Ну, было в нем что-то истинное. Например, источником всех проблем Интисар всегда являлась она сама. Серьезно. И брюнетка не отказывается от ответственности. Она все понимает, принимает, но прекращать создавать себе проблемы не собирается, иначе в чем тогда кайф жизни? Джин, опять будто бы прочитав ее мысли, одобрительно усмехнулся, прикрыв на секунду глаза. Как люди это называют? Дежавю? Кажется так. И сколько времени надо провести в источнике, чтобы при этом остаться в своем уме и не стать бешеным? Заметив странный взгляд духа, девушка поспешно исправилась, опасаясь оскорбить синего. Я хотела сказать, чтобы очиститься полностью, зависит от того, сколько накопилось внутри, и я говорю не только о душевном состоянии, но и о физическом. Усталость тоже является помехой к достижению гармонии. У Интисар чуть глаза из орбит не вывалились. Усталость, да после всех лет тренировок у Дергама, ребятам придется десятилетиями избавляться от накопившейся усталости. Сколько раз повторять? Устало закатил глаза Джин, заметив выражение лица волшебницы. Не накручивай себя. Ладно, поняла, сконфуженно пробормотала волшебница. Он, Правда, читает мысли или у нее настолько красноречивое лицо. Второе. А почему мне нельзя было вместе с ними релаксировать? Моментально сменила она тему. А кто их вытаскивать из озера будет? Вопросом на вопрос ответил Джин. Когда волшебные потоки, да-да, те золотые нити, исчезнут, это будет знаком того, что они завершили свое очищение, и их надо будет вытащить из воды. Оставишь там, расслабиться настолько, что никогда уже не откроют глаза. Вытащить нас мог бы ты, только попробуй это произнести, мрачно предупредил Джин. Чтобы он еще и вытаскивал их потом, этот человек, слов не хватает, наглость высшей категории. Хочешь, полезай в воду, но заснешь вместе с ними навсегда, потому что вытаскивать вас будет некому. Последние слова прозвучали примерно с таким подтекстом. Я палец о палец не ударю. Усекла, поняла я, поняла, насупившись, пробурчала Интисар, но тут же подняла взгляд на Джинна. Очередной вопрос в голове уже созрел. А что будет, если испить из источника? Подумай сам, сама. Если от наружного соприкосновения с водой ты будто перерождаешься, что случится от одного глотка? Интисар не особо поняла, что именно произойдет, но сообразила, что эффект будет просто ух. Уа-ау, впечатлено протянула она, расплывшись в глупой улыбке. Именно, снова проследив за выражением лица волшебницы, Джин хотел обреченно застонать. Ну, куда ее фантазия несет? Нет, воскрешать мертвых эта вода не может, а небеса. О чем ты только думаешь? Да что со мной не так? Справедливо возмутилась брюнетка, и это стало последней каплей в чаше терпения Джинна. Упрямая, наглая, самодовольная, самовлюбленная, изворотливая, хитрая, не имеющая ни малейшего понятия о скромности, и при всем при этом, прямолинейная просто до неприличия. Как все это может сочетаться в одном маленьком человеке? И почему именно мне суждено каждый раз сталкиваться с таким человеком? Судьба, невинно предположила Инсиар, пожав плечами и заставив Джинна задохнуться от этих слов. Наступило молчание, буквально на секунду все погрузилось в абсолютную тишину. Но в следующую секунду произошло то, чего не случалось уже несколько столетий. Великий Джинн от души засмеялся, запрокинув голову назад. Он смеялся громко, так, что дрожала земля под ногами. Он чуть ли не задыхался от смеха. Птицы, испугавшись столь громкого смеха, тут же покинули ветки деревьев, на которых сидели, улетая как можно дальше от Джинна, без конца хохочущего над чем-то только ему известным, и, вероятно, лишившегося рассудка. Судьба, через силу выдавил он, не в силах обуздать собственное веселье. Судьба, ха-ха-ха-ха-ха-ха, да что ты можешь знать о судьбе? Ты, человек, всю жизнь идущий против всего, что пытается склонить пред собой твою голову, человек, которому закон не писан, говоришь о судьбе, ах-ха-ха-ха. Интисар незаметно отползла подальше. Реакция Джинна ее обескуражила и даже слегка напугала. Нет, она, конечно, понимает, что он как-то по-своему мыслит и что-то могло показаться ему ну прямо очень смешным, но, он смеется так, будто знает что-то невероятно важное, что неведомо никому на свете, и забавляется, видя, как другие пытаются найти ответ, не понимая, что истина проста и очевидна, и это пугает. Что ж, человек, я слушаю твой следующий вопрос, успокоившись, выдохнул дух, взяв себя в руки, но до сих пор продолжая улыбаться. Ты уж постарайся еще раз так меня повеселить. Тратить время на удивление, испуг и непонимание смысла не было, так что Интисар, все еще опасаясь очередного всплеска веселья у Джинна, осторожно задала следующий вопрос. Что случилось с Джиннами? Я так понимаю, вас раньше было много, очень много, согласно кивнул Джинн, но продолжать дальше не стал, а взгляд будто застыл. Могущественный Джин погрузился в воспоминания о давно минувших днях. Он не испытывал ни грусти, ни печали, джиннам не свойственны те чувства, которые характерны для других созданий, у великих духов все гораздо сложнее. Но он вспоминал то, каким был мир раньше, сравнивал с тем, каким он стал сейчас, и думал, каким он будет в будущем. Взгляд вновь вернулся к человеку, стоящему перед ним. Как и 800 лет назад, Джин видел перед собой человека, напоминающего свободное обжигающее пламя жизни, которое горит ярко, манит к себе, но играючи не позволяет завладеть собой. Интересно, что испытывают люди, которые находятся рядом с ней. Но вы ведь вечны, еще осторожнее, чем в предыдущий раз, спросила Интисар. Джин не понимал, зачем она хочет все это услышать, но все же вопрос задан, А значит, нужно дать ответ. Да, мы вечны, но вечность можно коротать по-разному. Появляется у Интисара одна догадка, и Джин мог лишь сокрушенно выдохнуть. Все-таки до чего же смышленый человек, могу ли я предположить? Начала девушка, но была перебита. Да, негромко отозвался Джин. Кто заснул вечным сном, кто заточен в природных стихиях, кто низвергнут в самые глубины этого мира, словно в темницу, а кто-то навсегда запечатан в предметах, и все они были лишены возможности когда-либо обрести свободу. Так ты единственный выживший, тихо произнесла девушка. Нет, я единственный свободный, брюнетка соображала, напрягая все имеющиеся извилины. Могущественные духи, созданные из чистого бездымного пламени, те, с кем никто не может сравниться, высшие создания, кто мог одолеть их всех, кто способен на такое? И Лилах, еле слышно прошептала она, немного неуверенная в своей догадке, вроде бы подходит по своим возможностям, так сказать, но чтобы сам Бог вмешался, как-то это слишком, но почему нет, ведь к людям он спустился 800 лет назад, значит и раньше мог. И Лилах, уже увереннее и настойчивее произнесла девушка, до сих пор задумчиво хмурясь, он вас всех заточил. Почему? Хоть Интисар и не была уверена до конца, но если она скажет хотя бы ошибочное предположение, возможно, Джин ее исправит и даст верный ответ. По крайней мере, она сделала хоть что-то, чтобы узнать правду. Где твоя невнимательность, когда она так нужна? Покачал головой синий дух, но он действительно был великодушен по своей натуре, поэтому дал ответы на этот вопрос. Джинны впали в немилость перед Илилахом. Однажды мы провинились, за что и были наказаны. Интисар не стал расспрашивать подробнее, но мысленно кричала только один вопрос. Как нужно было провиниться, чтобы последовало такое наказание? Джин тем временем продолжал. В своей участи нам некого винить. Мы сами призвали на себя его гнев. Хех, какая ирония. Заточил всех, кроме того, кого следовало бы. Почему? Чисто на автомате спросила Интисар, глядя на собеседника слегка отупевшим взглядом. Слишком много информации. Потому что я самый ненавистный для него джин. Ведь именно я когда-то помог его врагу. Да, помог. Но тогда древний дух не знал об этом, и лишь когда второй раз ощутил гнев Илилаха, направленный на него, лично на него, он понял, что совершил. Но джин ни о чем не жалеет, он поступил бы так еще раз. Потому что его враг того стоит. Это место необычное, даже воздух здесь другой, медленно произнесла Интисар, неожиданно сменив тему разговора. Подняв глаза к небу, усыпанному звездами, она продолжила. Оно полностью окружено, пропитано волшебной силой, которая защищает тебя, верно? Хех, откуда такие странные мысли? Лукаво поинтересовался дух. Единственное, чем окружены эти земли, кольцо огромных неприступных гор. Он путал ее, но страстно желал, чтобы она разгадала секрет этих гор. Он хочет, чтобы она не сбивалась с пути, ведь мыслит правильно. Мы пытались обыскать эти земли, призналась девушка, но повсюду был туман. Его наслал я, тут же парировал Джин. Дело не в самом тумане, покачала головой девушка. Просто когда ты его наслал, я ощутила все намного четче, чем в предыдущие разы моего пребывания здесь. Словно, ну же, никто кроме тебя не сможет понять. Словно эти земли, этот замкнутый горный хребет окружен могущественным барьером, скрывающим его от чужого взора, и путающим незваных гостей, вроде нас, что все-таки смогли сюда добраться. Джинну казалось, что это все сон, нереальный сон, потому что уже второй раз он не может остановить дикий восторженный смех, и все это за один день. Он смеялся громко, и эхо его голоса разносилось далеко-далеко, он смеялся довольно, словно выиграл самый важный бой в своей жизни, он смеялся счастливо, словно вновь вернулся в те времена, когда мир был населен сильнейшими созданиями Бога, царствовавшими над всеми другими существами. Интисар вздрогнула, со смесью страха и опаски смотря на веселящегося духа. Что она такого опять сказала? Ты права, громко провозгласил Джин, и на лице его играла широкая улыбка победителя. Я знал, что ты догадаешься, знал, что ты отличаешься от остальных людей, всегда знал. Да, эти земли окружены барьером, что прячет их от всего мира, а меня, от взора Илилаха, ничто и никогда не сможет прорваться через него. Этот подарок преподнес мне старый друг, чтобы защитить меня от гнева Всевышнего, а также незваных гостей. Так вот оно что, воскликнула Интисар. На губах появился оскал победителя. «Барьер, что прячет тебя от взора Иллилаха?» Джин заметно напрягся. «Но спрятаться от Бога не так просто, ведь он видит все. Могущественный древний дух, обладающий невероятной силой, не может колдовать внутри этого барьера, ведь всплеск такой огромной силы, что доступно тебе, тут же привлечет его внимание даже через такой барьер. Вот почему ты нас сразу не убил, а ждал, пока мы перебьем друг друга». «Какой догадливый», — с легкой насмешкой произнес Джин. «Догадливая, не имеет значения, но твоя невнимательность по-прежнему при тебе. Опять кое-что упускаешь из виду. Ты смог прорваться в эти земли с помощью своей силы и привести с собой еще двоих. Тебя ничего не смущает, а это...» Интисар запнулась, а Джин ликовал, наблюдая за растерянностью очень догадливого до этого момента человека. «Нет, не смущает», — просто ответила Интисар, найдя ответ. «Я не прорывалась сквозь барьер, я прорвалась сквозь пространство, не задевая подарок твоего старого друга. Такова моя магия, пространственно-временная», — гордо произнесла волшебница, подняв руку и сжав ладонь в кулак, показывая, что эта сила принадлежит ей. «Хм, вот как», — насмешливо вздернул бровь синий дух. «Что ж, я принимаю твой ответ». Наступила тишина, которую никто не решался прервать. Джин просто наблюдал за волшебницей, а она думала, что еще хочет узнать. «Ммм», — протянула она, соображая изо всех сил. «А кем был тот первый человек, приходивший 800 лет назад? Не все ли равно, он давно умер?» Веселым голосом отозвался Джин, смотря на девушку сверху вниз. «Ладно», — произнесла Интисар, опасливо косясь на кровожадного и бессердечного, по ее мнению, Джинна. «А кто тогда враг Иллилаха? Мне казалось, у людей есть специальные книги, в которых записана история», — забавляясь, съязвил синий дух, до сих пор не в силах отойти от предыдущего веселья. «Почитай, да я вообще впервые слышу, что у Бога был враг», — оправдала себя Интисар. «Ни о чем таком в священных писаниях и книгах не упоминалось, так же как и о джиннах», — язвительно протянула она последние слова. «Вот как», — разочарованно протянул джинн, причем разочаровался он не конкретно в девушке, а в человеческой расе. «Значит, со временем люди уничтожили все упоминания и об этом. Прискорбно, прискорбно, что ваша раса как была малодушной, такой и осталась, даже получив магию». «Не надо так говорить», — обиженно попросила Интисар, недовольно поглядывая на Джинна. «Все люди разные. Согласен, иногда встречаются особенные, неограненные алмазы», — произнес он, хитро сверкнув глазами, но тут принял печальное выражение лица и покачал головой. «Но, к сожалению, их так мало. А когда между алмазами начинаются распри, ничего хорошего из этого не выйдет. А можно пример? Я настаиваю», — горячо заверил Джин. «Вы вроде бы называете себя сопротивлением», — Интисар кивнула, понимая, что спрашивать, откуда он знает обо всем, что происходит в мире, глупо. «Среди вас очень много именно таких алмазов, сильных, умных, талантливых, волевых, прирожденных лидеров, и ты тоже относишься к этому числу. Вместе вы могли бы изменить мир и, насколько я понимаю, к этому и стремитесь, но, как сопротивление даст отпор, если его фундамент пошел трещинами распри и конфликтов? Разве сломанное оружие может принести победу в бою?» Интисар чуть воздухом не подавилась и, издав какой-то булькающий звук, закрыла рот обеими руками. «Он знает и про их конфликт, их в смысле Сархана, Анвара и самой Интисар с остальными членами сопротивления». В голову сам собой пришел ответ, который она без задней мысли озвучила. «Если руки растут из нужного места, то изменить исход боя можно даже осколком разрушенного оружия». Джин на секунду удивленно округлил глаза. Такого ответа он еще не получал. «Да, она права. Даже осколок меча может принести победу, если правильно им воспользоваться. Но сейчас речь не об этом». Волшебница неправильно истолковала его слова. «Хорошо, я перефразирую. Чего стоит разрушить дворец, если его фундамент и так ломается?» Интисар подавилась очередным гениальным ответом, который хотел вырваться изо рта. Вот теперь дошло, что он имел в виду. «Вахид, Фалан, Сетта, Иснан, Сархан, Уга, Арба, Анвар, Соломон, Дергам и сама Интисар, сильнейшие волшебники сопротивления, неограненные алмазы, а также фундамент этого отряда. Пока они вместе, дворец не пошатнуть ни своим, ни чужим. Единство, их главная сила, залог успеха и победы во всем. Вот что трое разведчиков упустили из виду. Никаких войн после победы не будет, Никаких конфликтов и восстаний, никто не разрушит мир, в котором все будут жить на равных, пока фундамент такого мира будет цел. Может, они в чем-то друг с другом не согласны, может, кто-то хочет добавить что-то в общую идею, но у них же есть язык, чтобы сказать об этом. Поговорить друг с другом, договориться, найти компромисс, они смогут, ведь все они друзья. Самое главное, всегда быть вместе. Командная работа. Они действительно смогут добиться равенства между всеми расами. Интисар воодушевилась, и тут же скисла. Нет, ну, нет же, какое равенство? Стаду нужен пастух, а еще лучше, несколько, чтобы ни одна овца не выбилась из строя. А когда есть пастух, ни о каком равенстве уже не говорится. Как ни посмотри, тупиковая ситуация. Если делать всех равными, то все равно должен остаться кто-то, кто будет выше других, чтобы поддерживать порядок, быть фундаментом. Если же сделать всех действительно равными, то все застынет. Никакого развития в будущем не будет, ведь все равны, а историю двигают исключительные. Либо особо сильные, либо особо смелые, либо особо умные, либо особо хитрые, либо особо беспринципные, либо особо принципиальные. Те, про кого нельзя сказать такой, как все, а по-другому это звучит так. Не ровня другим, не ровня и равенство, ну и дилемма. Хотя нет, это не дилемма, это просто безвыходный пидец. Ты же самостоятельный, неожиданно произнес Джин, заставив Интисар встрепенуться. А чем это он? У тебя есть все, что нужно и даже больше. Неужели ты не сможешь принять верное решение? Откуда же мне знать, какое решение верное, а какое нет? Плаксиво простонала девушка, яростно взлохмачивая обеими руками собственные волосы. Ее голова просто кипит. Слишком много мыслей, слишком много, надо поменьше думать, точнее мудрить, а не думать. Когда тебя это останавливало? Усмехнулся Джин. Поступай как всегда, упрямься до последнего и, невзирая ни на что, действуй так, как посчитаешь нужным. Ты все равно что-то натворишь и получишь нагоняй, так какая разница за что именно? Интисар резко подняла голову, растерянно смотря на Джинна. С ума сойти, он знает ее как облупленную. У меня больше нет вопросов, устало выдохнула девушка, не в силах придумать еще что-то после всего этого мозгового штурма. Еще и ночь на дворе, ночью надо спать, а не думать. Тогда я задам один, неожиданно произнес Джин. У вас, людей, есть такая болезнь, с холодом связана, не припомню название. Простуда? Да, именно. Ты ведь тяжело переносишь простуду? Кажется, Интисар только что придумала очередной вопрос. Откуда? Откуда он знает? Ну, есть такой момент, хм. Только это она и услышала в ответ. Что ж, пожалуй, я могу считать нашу беседу оконченной. Я ответил на некоторые твои вопросы, как и обещал. Постой, притормозила его Интисар. А сколько мне тут ждать, пока ребята очнутся? Растерянно пролепетала она, понимая, что собеседника у нее не будет, и время, если что, скоротать не получится. Столько, сколько потребуется, усмехнулся Джин. Да, великий дух злорадствовал, а Интисар чуть ли не завыла от безысходности. Мир изменился, негромко произнес он, подняв глаза к темному небу. Многое стерлось из памяти наших потомков. Вы стали считать магию инструментом, расходным материалом, и позабыли о том, что помимо магии еще существует чудо. Секреты древности таят в себе много интересного. Развернувшись, Джин куда-то направился и стал постепенно исчезать. Видимо, решил снова наслаждаться тишиной и покоем. «Мы еще увидимся», — донесся до него девичий голос. «Конечно», — ответил Джин, не поворачиваясь к девушке, поэтому она не смогла разглядеть на его губах легкую улыбку. «Именно улыбку. Ты сам придешь ко мне». Сама автоматически исправила она его. «Почему ты так уверен, что я приду?» «Потому что тебе нужна будет моя помощь, и ты ее окажешь?» Продолжала спрашивать она, словно зачарованная словами Джинна. «Разумеется, ведь я невероятно великодушен». Джин на секунду остановился. «Дам один совет», — бросил он через плечо, слегка повернув голову к девушке. «Никогда не сравнивай себя с другими. Даже среди особенных, ты — самый особенный, особенная, не придирайся». Могущественный Джин растворился в легкой голубой дымке, оставляя брюнетку наедине со спящими друзьями и своими мыслями. «Я не считаю магию лишь инструментом», — тихонько пробубнила себе под нос девушка, хоть Джин ее и не услышал. А она все равно хочет с ним поспорить, и чтобы последнее слово осталось за ней, вот так. «Знаю», — услышала она, но Джинна не было видно, Лишь его голос доносился словно бы отовсюду. «Ведь ты особенный, особенная», — недовольно пробурчала она, закрывая третий глаз. 3 недели спустя Интисар чуть не одичала и всерьез подумывала убить Сархана и Анвара. Во-первых, она завидовала. Ей тоже вообще-то хотелось отдохнуть. Во-вторых, сколько можно отдыхать? Пора бы честь знать. Она все эти дни следила за ними, не зная, чем себя занять целыми днями. Первые дня 3-4 ушли на переосмысление слов Джинна. Интисар вновь и вновь прокручивала их разговор в своей голове, пытаясь найти какой-то скрытый смысл в той или иной фразе, вспомнить что-то, на что сначала не обратила внимания, и все это только добавило проблем. Вопросов стало еще больше, чем до их разговора. Доведя себя чуть ли не до состояния дерганного параноидального шизофреника, брюнетка решила последовать одному из советов, который дал ей Джин, не накручивать себя. Да, лучше послушаться, потому что Интисар, как оказалось, может себя накрутить настолько, что есть вероятность лишиться рассудка. Но все же девушка не смогла сдержать себя и сделала то, что, возможно, разгневало бы Джинна, если бы он об этом узнал. Материализовав в своей руке небольшую тоненькую хрустальную скляночку, Интисар наполнила ее водой из источника. Всего 1 капля, не больше. Брюнетка предположила, что раз она не смогла пройти процедуру очищения, то попозже попробует выпить эту каплю, чтобы добиться нужного эффекта чистоты и покоя. Джин предупреждал, что пить эту воду очень опасно, но что такое 1 капля? Тем более, он тогда говорил про полноценный глоток, а тут всего лишь 1 капля, ну что может произойти? В следующие дни она нашла отдушину в тренировках, только физическая нагрузка, никакой магии. Но появилась очередная проблема, целый день на это не потратишь. Потом она создала обыкновенный мячик и начала как идиотка играть сама с собой, пытаясь скоротать время. Дальше пробовала устроить театр одного актера, пародируя всех, кого знала. Жаль только, зрителей не было. Потом пыталась потренироваться с магией, потом пробовала придумать то, что собиралась еще до разговора с Джинном. Способ никогда не расставаться с Дергамом, с Арханом и Анваром, и только это более-менее помогло ей занять себя делом. Пределы Горного кольца девушка не покидала ни под каким предлогом. Она отсюда выйдет только с Сарханом и Анваром, никак иначе. За все это время Джин больше не появлялся, Интисар проверяла. За последние 3 недели она 100 раз открывала третий глаз. Уже по привычке подойдя к озеру, брюнетка от души завопила на всю округу, прыгая от радости. Магические потоки стали постепенно исчезать, растворяться в воде, а это значило, что парней пора вытаскивать. Нет, это значило, что наконец-то будет с кем поговорить. Потому что за 3 недели Интисар надоело говорить с собой. Занятие, конечно, ненормальное, но ей было необходимо разговаривать. Парни, когда открыли глаза, не могли понять, что с ними происходит. Они чувствовали себя не отлично, а фантастически прекрасно. Будто последние лет 20 они только и делали, что отдыхали, а учитывая, что одному 23, а другому 22, можно сказать, что они успели только появиться на свет Божий и уже начали отдыхать, и при всем при этом они чувствовали невероятную бодрость, такой прилив сил, такая легкость и в душе и в теле, а голова чистая-чистая. Недоуменно глядя на ясное голубое небо и парящие белоснежные облака, напоминающие большие воздушные куски ваты, волшебники постепенно возвращались с небес на землю грешную. Заведя руки за голову и оперившись ладонями на землю, они одним прыжком резво вскочили на ноги, как акробаты. С пробуждением послышался за их спинами насмешливый голос. В ответ Сархан и Анвар как-то осоловело уставились на Интисар, которая улыбалась невероятно довольной улыбкой. К вящему удивлению волшебницы, эти двое никак не ответили, посмотрели на нее как баран на новые ворота, а потом сорвались с места с такой скоростью, что девушка даже моргнуть не успела, как оказалась зажата между 2 молодыми людьми, которые обнимали ее крепко-крепко, будто она их любимая мягкая игрушка. На секунду девушка почувствовала себя тоненьким ломтиком диетического сыра, который беспощадно зажат между тяжелыми сытными кусками хлеба, создавая вместе бутерброд с пародией на начинку. «Да, Интисар, романтик от Бога. Вы чего?» – оторопела брюнетка. «Я хочу домой», – плаксиво проныл Сархан, спрятав лицо у нее на плече, будто ребенок, ищущий ласки у матери. «Я хочу к учителю», — идентичным голосом взвыл Анвар, утыкаясь носом в черные волосы подруги. «А, и все, Осторожно поинтересовалась она. «Больше ничего не хотите? Например, спросить что-нибудь или узнать?» «Не ед, ничего не хочу уу». Чуть ли не заплакал Анвар. «Отвезите меня к учителю уу. Меня тоже ее», — подхватил Сархан, и при этом они еще сильнее сжали в объятиях бедную девушку. «Ребят, 3 недели прошло, наплевать», — крикнул Сархан, оторвавшись от ничего не понимающей девушки. «Хочу к учителю, к учителю, к учителю, к учителю, к учителю». «Эй, ладно, сейчас», — криво улыбнулась Интисар, в душе натурально. Она вообще не ожидала, что все будет так, да и как она их к учителю отправит. После всего, что произошло и их 3-недельного отсутствия, просто взять и завалиться на базу, и... А как же их наполеоновские планы? И почему они себя вообще сейчас так ведут? В голове эхом прозвучали слова Джинна. Избавляют от гнусных мыслей, былых обид, гнева и ненависти, даруют покой и умиротворение, очищают душу и тело. Хорошо, они очистились. То есть сейчас они такие, какие на самом деле. И все, чего они хотят от жизни, это быть с учителем. Интисар в шоке. Нет, это все, конечно, замечательно, она разделяет их рвение, но как же их наполеоновские планы? Поступай как всегда, упрямься до последнего и, невзирая ни на что, действуй так, как посчитаешь нужным. Ты все равно что-то натворишь и получишь нагоняй, так какая разница за что именно? Ну что ж, Интисар послушает старших. Девушка действительно считает, что их троице пора бы вернуться к своим. Вообще следовало бы вернуться давным-давно, просто возникли непредвиденные обстоятельства, кто ж знал, что эти двое будут столько дрыхнуть. И Джин был прав, все равно получит нагоняй, так какая разница рано или поздно. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы унять волнение, девушка поудобнее перехватила посох, подождала, пока парни подберут с земли свои, и, помолясь доброму Джинну, что приютил их, телепортировала всех троих. База сопротивления, обеденный зал. Привычной атмосферы веселья и непринужденности за завтраком не было. Ее вообще никогда не было уже около 3 недель. Завтрак у волшебников проходил сухо и без особого аппетита. Лица всех были хмуры, безрадостны, и в то же время они отражали тревогу. Причина у всех была одна – дезертирство 3 разведчиков и по совместительству могущественных волшебников, но и относились к этой причине все по-разному. Часть волшебников была напугана, боясь, что эти 3 могли примкнуть к праведникам. В сопротивлении ходят самые разные слухи касательно произошедших событий, но если именно этот слух – правда, то церковь в разы приумножила свои силы. При таком раскладе шанс победить в войне с церковью становится минимальным. Приблизительно 1 к 1000 или того меньше, ведь эти 3 обладают не только силой, но и знаниями. Они знают все и обо всех в сопротивлении. Все слабые места, все прорехи в защите, все способности волшебников. Другие члены сопротивления были разгневаны, потому что свято уверены в том, что энергичная трия, грязные предатели и трусы, которые испугались продолжать битву и сбежали в самый ответственный момент в этой войне, поджали хвосты, плюнули на товарищей и упорхнули черт пойми куда. Некоторым вообще было наплевать, а кто-то даже тихо радовался, что 3 шумных придурка прекратили мозолить глаза. Но преобладающее большинство волшебников искренне беспокоилось за своих сбежавших друзей. Они ведь такие. Без них все кажется совершенно другим, чужим. Не хватает их шума, из веселого настроя, не хватает их огня. Вдали от основной массы волшебников за круглым столом сидел лидер сопротивления и его лучшие друзья. Лучшие друзья, но не все, 3 не хватает. Соломон не знал, что думать, не знал, что делать, не знал, что все может так обернуться. Есть ли его вина в том, что все так произошло, он не знает. Может, есть, а может и нет. К своему стыду, он уже не надеется, что эти 3 вернутся. Они решили найти свой путь в жизни, отличный от пути сопротивления. Соломон их вовсе не осуждает и принимает их выбор, он не вправе силой кого-то удерживать, но все равно, их уход, это было так неприятно, это было больно. Но чтобы он не чувствовал сам, чтобы не чувствовали остальные, тот, кому больнее всего, сидит слева от него, притворяясь, что ничего не произошло, и с абсолютно спокойным лицом уплетает завтрак. Всем было даже страшно подумать, что чувствует Дергам, и в то же время мужчина будто бы совершенно не изменился. Спокойная размеренная жизнь, все отлично, все прекрасно, и разрушенные каждый день тренировочные залы, все, какие только были на базе, просто до основания пробиты. И пусть кто-то рискнет подумать, что Дергама вообще беспокоит, что эти три недоношенных ублюдка в конец охренели, потеряли чувство реальности и решили, будто могут снять с себя памперсы и сделать самостоятельно пару шагов. Обалденно самостоятельными стали, в себя поверили, щенки обнаглевшие. Ох, пусть только попадутся ему, пусть только рискнут. Дергам сам не знает, что сделает с ними при встрече, но она произойдет. Пожалуй, самое точное описание душевного состояния рыжеволосого мужчины можно уместить в два слова. Разъяренный бык, Вахид, Фалан, Арба и Сетта особой суетливости не проявляли. С того памятного дня их состояние до сих пор не изменилось. Абсолютное непонимание происходящего и настолько же абсолютное бессилие. Что они сейчас могут? Только друг на друга наброситься или наорать? Вот только толку никакого. Кого винить? В чем винить? Как так все получилось? И ни одного ответа. Ребята были до сих пор растеряны и не могли прийти в себя. Маленькая Шиба видела напряжение своих новых друзей, но ничего не могла ни поделать, ни сказать. Только одно она знала наверняка. Когда девочка только-только появилась здесь, атмосфера была совершенно другая, и ей это нравилось. Она тянулась к этому свету. Сейчас же здесь стало еще хуже, чем в церкви. Исчезли все краски, вся радость и веселье. Все стало таким холодным, неприветливым. И не только все, но и все. Шиба всем сердцем желает, чтобы в сопротивлении снова появился свет. Она надеется, что эти волшебники вернутся. Особенно Интисар. Они ведь так и не успели подружиться, и Шибе хотелось это исправить. Неважно, как к ней относится Интисар, важно то, как Шиба относится к черноволосой волшебнице. Ей хотелось бы начать заново их знакомство, которое прошло не очень удачно. Поэтому девочка надеется. Проясна на юга стоит говорить отдельно. Если первый стал раздражительнее, срывался на всех подряд и плескал во все стороны своим бешенством и негодованием, то второй погряз в пучине депрессии. Но оба они не позволяли себе даже допускать мысль, что те трое не вернутся. Уга скучал по ним, очень скучал, особенно по девушке. Он так привязался к Интисар, так же сильно, как и к Соломону. Сколько времени они проводили вместе, сколько всего напридумывали вместе, сколько веселились, изобретая что-то или просто устраивая посиделки. Он помнит ее еще 17-летним сорванцом, не по возрасту смышленым и решительным ребенком, который только-только начал жить, но уже был невероятно самостоятельным. Хотя стоит признать, что уже тогда она была красивой девушкой, а с годами расцвела еще больше. Иногда Уга жутко хотелось посмотреть на нее в детстве, увидеть ее маленькой. Наверное, такой милой была. Устало выдохнув, волшебник продолжил без интереса ковырять вилкой в тарелке. Есть совершенно не хотелось. Посмотрев на Дергама, Уга увидел, что тот на секунду застыл с торчащей во рту большой креветкой. Взгляд мрачный, видимо, опять вспоминает об их побеге и вскоре пойдет крушить только-только восстановленный зал. И стоит заметить, что Уга был прав как никогда. Подцепив вилкой кружок морковки, волшебник поднял его на уровень глаз, без интереса рассматривая, будто ожидая, что от пристального созерцания оранжевого кружка внезапно проснется аппетит. Снова выдохнув, он собирался отправить еду себе в рот, но вилка выпала из его рук и с негромким стуком упала на пол. Глаза в шоке расширились, а рот приоткрылся в удивлении. И такое состояние было у всех. Посреди обеденного зала неожиданно, буквально в мгновение ока, появились Сархан, Интисар и Анвар. Все трое неподвижно стояли со слегка опущенными головами, глядя на всех присутствующих из-под лобья, а выражения лиц были угрюмые и совсем недружелюбные. Волшебники сопротивления даже опомниться не успели, как парни сорвались с места как одержимые и со всего разбега набросились на обескураженного Дергама, повалив его на землю в том же положении, в котором он был, сидящим на стуле и с креветкой во рту. «Учите Еель! Учите Еель!» — выли они хором, крепко обнимая за шею прихреневшего таким поведением мужчину, который продолжал лежать сидеть на полустуле. Интисар стояла на месте, кривая ухмылка исказила губы, а произнесенные дальше слова прозвучали скорее как угроза. «Давно не виделись». Глава 13. Альматаран, X. 3 недели. Истерично вопил Анвар, хватаясь за собственные волосы, весьма натурально изображая дикий ужас. «Три и... ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха». Рядом чуть ли не задыхался от смеха Сархан, хохоча от всей души. Интисар же заливалась смехом, лежа на каменном полу, и казалось, что все трое совсем слетели с катушек. Когда они появились в обеденном зале, то, несомненно, ошеломили всех присутствующих, особенно Сархан и Анвар. Но потом, после того, как они проревелись на шее своего учителя, Парни внезапно резко замолчали, и обеденный зал на пару секунд погрузился в пугающую тишину. Атмосферу разрядило то, чего никто ну никак не ожидал. С коротким и громким пунь Сархан и Анвар схватили двумя пальцами своего учителя за нос, заставив того взвыть от боли, после чего моментально вскочили на ноги и отбежали куда подальше, радостно хохоча. Зеленоволосый волшебник ни с того ни с сего подбежал к одному из столов и перевернул его, причем с таким видом, будто опрокидывать обеденные столы, за которыми сидели люди, самое веселое занятие в жизни. Сархан, полностью поддерживая друга, подбежал к Сетте, держащему стакан с соком, и сильно ударил его по руке, заставив опрокинуть на себя стакан и вылить на свою одежду все содержимое. А потом, смеясь как псих, побежал дальше заниматься вандализмом. Интисар, не отставая от друзей, схватила со стола миску с творогом и грубо запустила ею в одного из волшебников сопротивления, не скрывая радостного смеха. Причем бросила с такой силой, будто хотела этой миской сбить голову с плеч бедняги. Хоть девушка и не пролежала в источнике столько, сколько ее друзья, но она слишком долго дышала воздухом тех гор, поэтому она тоже немножечко очистила сознание. Короче, у всех троих полностью отказали тормоза, которых и так немного было. Некоторые волшебники в сопротивлении реально испугались, а другие умудрились активировать изоляционный барьер, лишающий всех возможности колдовать, а вернувшихся, без конца хохочущих, явно спятивших ребят мгновенно скрутили, но даже тогда они продолжали заливаться безудержным смехом, не предпринимая никаких попыток освободиться, потому что никак не могли отойти от дикого веселья. До дальнейшего разбирательства Анвара, Интисар и Сархана закинули в просторный тренировочный зал, разместив в разных углах большой комнаты, подальше друг от друга, и окружили каждого треугольным барьером, напоминающим волшебную клетку. Теперь уже в этом зале активировали изоляционный барьер, но все помнили, что и без магии эти трое способны доставить проблем, поэтому, несмотря на барьер-клетку, каждый из юных разведчиков бонусом получил по личному охраннику, который был подобран так, чтобы мог дать в случае чего отпор. Меткому Анвару достался ловкий Соломон, мечнику Сархану арба, а Интисар вполне ожидаемо получила Дергама, ведь в рукопашной схватке только он может ее одолеть, а этим хоть бы хны. Они схвачены, посажены в барьеры, как дикие звери в клетку, лишены магии, и все равно смеются, усевшись прямо на пол, как будто даже не понимают, что происходит вокруг них. Они веселились как дети малые, и казалось им вообще плевать на все на свете. «Вы меня вообще слышите?» — пытался докричаться до них Дергам. «Чего вы ржете без конца? Неужели не понимаете, в какой ситуации оказались?» «Ситуации, ха-ха-ха, он сказал, ситуации, ха-ха-ха-ха, прекратите так себя вести», — нахмурившись, произнесла Арба, но выражение лица шатенки выдавало степень ее шока. «Вы хотя бы помните, что произошло?» «Да», — победно закричал Анвар, вытянув руки вверх, напоминая ярого футбольного фаната, чья любимая команда только что забила решающий гол. «Я помню каждый день до мелочей, знаете почему? Потому что я умница, ха-ха-ха. Простите, хах, простите, просто мне очень, понимаете, а очень хорошо, даже лучше, чем когда мы втроем подрались. Вы и между собой успели подраться?» — шокированно выдохнул Дергам, резко развернувшись к зеленоволосому парню. «Да, дважды», — ответил вместо друга Сархан, примило жмурясь, сидя в позе лотоса и весело раскачиваясь из стороны в сторону. Казалось, парень настолько доволен жизнью, что он вот-вот замурлычет. В первый раз Анвар чуть не умер. Мы его со скалы сбросили, пха-ха-ха-ха, прикол, да, вот только не заметили, что он сознание потерял. А, чего? — истерично завопил Дергам. Мужчина был не просто в шоке, он в ужасе. Чуть не умер, сбросили со скалы, это шутка такая? А во второй раз мы вот-вот перебили бы друг друга, но, видимо, передумали, потому что успели остановиться в последний момент, — продолжал Сархан, не отвлекаясь на полуобморочное состояние своего учителя. «Охренеть можно!» — яростно, на грани паники, закричал на весь зал волшебник. «Что вы еще успели натворить? Ай-ой-ой!» — напуганно прошептал Анвар, вспомнив, что еще они успели натворить. «Я Интисар бровь разбил», — после чего парень заговорил голосом великого мудреца. «Но кара небесная настигла меня, ибо я всего лишь смертный человек, не способный избежать великого возмездия». «Чё?» — Сархан мне так врезал, что у меня губа треснула, но Интисар на меня не злилась за разбитую бровь, это я понял, когда она отомстила рыжему, разбив ему скулу. И тут же все трое рассмеялись, вспомнив, как это было весело. «Хватит, начнем разбираться с самого начала», — строго произнес Соломон, сложив руки на груди. «Что с вами произошло на корабле праведников?» Все трое как по команде прекратили хохотать, причем произошло это настолько резко, что Дергам, Соломон и Арба были в легком недоумении от такой быстрой и резкой смены настроения. «Мы устроили драку», — недовольно пробурчал Ланвар, отвернувшись от пристального взгляда синих глаз лидера сопротивления. «О, неужели?» — саркастично воскликнул Дергам. «Разумеется», — грубо рявкнул Ланвар, а потом выражение его лица стало по-детски глупым и честным. «Учитель, ты что, не помнишь? Ха-ха-ха, черт, старик, у тебя уже проблемы с памятью начались. Совсем старый, а-ха-ха-ха-ха», вновь засмеялась Энтисар, складываясь пополам и держась обеими руками за живот. «С ними бесполезно разговаривать», — покачала головой Арба. «Они невменяемые. Такое чувство, что они даже не слышат нас. Эй, Соломаон!» Изо всех сил звал его Сархан, будто не замечал, что синеволосый волшебник и так его прекрасно слышит, потому что стоит в паре шагов от источника шума. «Соломон, Соломон, ты меня слышишь? В чем дело?» Устало выдохнул лидер сопротивления, прикрыв синие глаза, но дергающаяся бровь выдавала истинное состояние юноши. «Зачем Сархан так кричит?» От этого голова даже разболелась. «Соломон, ты меня слышишь? Отозовись, я тебя слышу, Сархан!» Не выдержав, повысил голос лидер сопротивления, чего раньше с ним никогда не случалось. «О, отлично, слушай внимательно, я тебе секрет открою. Мы, пока были заперты в комнате Энтисар, гадостей про вас всех наговорили», — искренне улыбнулся парень, тряхнув багровыми волосами. «Что ж, спасибо, что открыли мне эту тайну», — безразлично бросил Соломон, явно скептически относясь к важности такого секрета, хотя в глубине души проскользнула искра легкой обиды. «Да секрет не в этом», — махнул рукой Сархан. «Секрет в том, что нам очень-очень-очень-очень», — выдержав театральную паузу, он негромко, певчим голосом закончил. «Стыдно». «Да, нам стыдно», — заговорила где-то в стороне Энтисар, причем в голосе слышались нотки упрека в свой адрес. «Мы искренне просим прощения за то, что говорили все это за вашими спинами. Надо было в лицо сказать, а то поступили как последние свиньи, совсем некрасиво с нашей стороны». «То есть сказать нам гадости в лицо, красивый поступок?» — насмешливо поинтересовался Соломон, приподняв бровь. «Ммм, не трусливый, так будет правильнее. Хотя знаешь, этого, ну ты же знаешь, мы тебя любим, несмотря ни на что. Ты хороший», — блаженно протянула она, распластавшись на полу в позе морской звезды. «Такой хороший», — послышался неожиданный всхлип растроганной девушки. «Прямо, еще один тихий всхлип умиления, лапочка. Приятно слышать», — хмыкнул в ответ волшебник. Но если говорить на чистоту, Соломон не знал, как реагировать. Эти трое явно не в себе. «Но старика-наставника мы любим больше». «Без обид», — включился в разговор Анвар. «Оставьте нас», — внезапно попросил Дергам, обращаясь к Соломону и Арбе. «Дергам, ты уверен?» — осторожно подала голос женщина. «Не опасно ли оставлять тебя одного с ними?» «Все нормально. Идите пока к остальным. На базе наверняка ажиотаж начался. Успокойте ребят, а тут я сам разберусь». «Что ж», — тихо выдохнул Соломон, устало потирая переносицу. «Надеемся на тебя». И в последних словах юноши слышалась искренняя надежда. Он сказал это не как дежурную фразу. Соломон действительно надеется, что Сархан, Анвар и Энтисар придут в себя, ведь это его друзья, невероятно дорогие сердцу люди. Он ценит их такими, какие они есть, со всеми странностями, причем не одинаковыми у всех троих, а индивидуальными у каждого. Например, Сархан, сильный воин и одаренный мечник, к своим 23 годам так и не научился ходить на руках, несмотря на ежедневные тренировки. Зачем вообще ему это? А вот хрен знает. Энтисар, настоящий виртуоз в магии, волшебник, который стоит тысячу других волшебников, обожает поспать и ненавидит, когда кто-то смотрит, как она ест. Какая связь? А вот хрен знает. Анвар, человек, способный деревянным дротиком выбить глаз летящей птицы, не поранив остальные части птичьего тела, обожает возиться с детьми, но при этом панически боится заводить своих. Где логика? А вот хрен знает. Соломон не хочет их терять, никого из своих друзей. Но эти трое, особенные, всегда были такими. Если кто и сможет до них достучаться, так это Дергам. Дав знак Арбе, Оба волшебника покинули тренировочный зал. Как только двери закрылись, Дергам повернулся к своим ученикам, и тут же застыл в удивлении и непонимании. Никакого смеха, никакого веселья, собраны и сосредоточены. «А вот теперь поговорим», — хмуро произнес Сархан, и взгляд его был серьезен как никогда. «Вы рехнулись?» — прищурившись спросил Дергам, причем это реально был вопрос, в котором звучал неподдельный интерес. Мужчине очень хотелось бы узнать ответ, хотя после всего, что он узнал про психозы своих учеников и их причину, про какие-то хрен пойми где находящиеся горы, про какую-то хрен пойми какую волшебную воду, про то, что все трое хрен пойми как провалились в сон на 3 недели, Дергам думал, что это он рехнулся, поэтому не обратил внимания, что во время рассказа парней Интисар подозрительно молчала. Подозрительно, потому что она любит поболтать. Старик, взял слово Анвар, и от дозы серьезности в изумрудно-зеленых глазах становилось не по себе. То, что мы здесь придуривались, не значит, что с нас стоит брать пример. Не тупи. Согласись, в том, что мы сейчас предлагаем, есть смысл. Да, есть, это меня и пугает, воскликнул Дергам. Предложение было действительно интересное, но риск невероятно велик. И все же, хотелось согласиться, очень хотелось, но краем сознания мужчина понимал. Опасно, это же чистой воды авантюра. И единственное, от чего зависит успех, это благосклонность госпожи удачи. Хах, разведчики надеются только на удачу. До чего докатились? Черт, это все ведь не шутки. Но сейчас никто и не шутит, ребята абсолютно серьезны. Они осознают, что говорят, чем рискуют, и на что идут. Напомните еще раз цель всей этой затеи, произнес мужчина, недовольно скривив губы и взлохматив рукой свои рыжие и без того лохматые волосы. Выиграть войну как можно быстрее и с минимальными жертвами, незамедлительно последовал ответ от Интисар. Дергам смотрел на своих учеников, не в силах оспорить их правоту. Совсем еще молодые ребятишки, только 3-й десяток жить начали, но война закалила их как никого другого. Слишком решительные, слишком рисковые, слишком самостоятельные, слишком сильные духом. Выглядят как дети, а на деле – прирожденные воины. И чего уж греха таить, как волшебники они не по возрасту сильны. Чем эти трое станут в будущем даже представить страшно. Но Дергам всегда знал, что у них огромный потенциал, поэтому и взял в ученики, чтобы помочь раскрыть свои таланты. Ударив посохом о пол, волшебник развеял все барьеры, какие были созданы для этих троих, освобождая юных разведчиков. «Сидите тихо и не высовывайтесь, я сейчас вернусь». Направившись к выходу, Дергам уже собирался открыть дверь, но остановился, услышав голос Анвара. «Эй, учитель!» – негромко позвал зеленоволосый волшебник, поднимаясь на ноги и подходя к своему названному отцу. «Ты прости, что мы тебе хлопот доставили. Мы вовсе не хотели», – чуть неуверенно начал Сархан, тоже подходя к мужчине. «Не хотели поступать как последние козлы, просто мы. Прости нас. Прости, что ничего тебе не сказали сразу», – добавила Интисар, появляясь рядом со всеми с опущенной головой. Дергам повернулся к ним лицом, но продолжал молчать. «Болваны», – сухо бросил мужчина, а в следующую секунду сгробастал всех троих в стальные объятия, прижимая нерадивых учеников к себе, как самое драгоценное сокровище. «Не совсем понял, что у вас там случилось, и, честно говоря, мне наплевать на подробности, главное, что теперь вы в порядке и вернулись домой, так что прощаю, но в первый и последний раз, еще раз устроите что-то и не поставите меня в известность, сразу шкуру спущу». Дергам издал какой-то странный предсмертный звук, когда ребята сжали его в ответных объятиях. «Да уж они больше не хилые детишки без намека на мускулы. Хребет сломаете», — еле-еле прохрипел он. Соломон, синеволосый волшебник, объяснявший друзьям сложившуюся ситуацию, недоуменно оглянулся. Он был немало удивлен, увидев идущего к нему Дергама. «Ты уже поговорил с ними?» — на ходу спросил Соломон, делая несколько шагов навстречу мужчине. «Как они? Удалось что-нибудь узнать?» Соломон прервал дальнейшую тираду Дергам, подняв раскрытую ладонь на уровень плеч, показывая знак «Стоп». «Идем, мне нужна твоя помощь, только твоя, понимаешь?» Понизив голос, заговорщически прошептал мужчина. «Не совсем, но, о чем вы там шепчитесь, Ару?» Подала голос Фалан. «Что с теми тремя? Они действительно сошли с ума или как всегда придуриваются?» Спокойно спросил Сетта, поправляя очки на лице. И как бы маг льда не был спокоен внешне, в его голосе проскальзывали нотки волнения. На секунду, буквально на секунду, Дергам поразился проницательности Сетты. Если бы только парень знал, что попал прямо в яблочко. Я уже почти разобрался, уклончиво ответил Дергам, подхватив Соломона под локоть и утаскивая в сторону тренировочного зала. «Дайте еще пару минут», — бросил он через плечо, уже покидая обеденный зал на пару с ничего не понимающим лидером сопротивления. «Покинуть сопротивление?» — переспросил Соломон, не до конца улавливая суть разговора. «Ты чем слушал?» — возмущенно воскликнул Сархан. «Я сказал, покинуть базу, а не сопротивление. Постой, я не способен так быстро взвесить все плюсы и минусы вашего предложения. Дайте пару минут обдумать ваши слова», — устало произнес Соломон, у которого мозг плавился от того количества информации, которая на него свалилась только что. Дергам, Сархан, Анвар и Интисар предлагали разделиться, чтобы они вчетвером покинули основной состав сопротивления, и соответственно базу, и временно обосновались у одной из союзных рас, желательно на другом континенте. Там они могли бы свободно вести военные действия, совместно с воинами другой расы, в то время как основная часть сопротивления продолжала бы действовать, как и прежде, нападать с разных концов света, одновременно атаковать по несколько ганудов за раз. При таком раскладе праведникам будет сложнее распределять вспомогательные войска, которые будут направлены в качестве подкрепления к атакованным ганудам. Куда направить больше, куда вообще направить? Праведников тоже не бесконечное количество, а также у четверых разведчиков появляется возможность развернуться на поле боя. Как ни посмотри, но им тесно работать с такой огромной толпой волшебников, которые составляют сопротивление, да и под общий план им сложновато подстраиваться, все-таки работа в качестве разведки оставляет свой профессиональный отпечаток на мышлении. Ребята отлично согласуют свои действия во время сражения, но с другими им сложно это сделать, обыкновенное непонимание. Поэтому-то Соломон сам предпочитал не лезть в работу этих четверых. «Скажи, что ты от них хочешь, и оставь в покое». Это тоже становилось одной из причин согласиться на их предложение. Дергам и его ученики сами довольно талантливые стратеги, поэтому способны придумать хороший план действий. В этом есть смысл. Разделить силы сопротивления на две части, а не таскаться огромным стадом по всем землям, которые надо освободить. Они вчетвером могут стать чем-то вроде независимых сил сопротивления, хотя они и так не особо зависимые, и вести боевые действия на дальних землях, а военную поддержку в качестве армии и всего остального им окажут союзные расы, которых они по совместительству будут защищать при угрозе нападения. Как ни посмотри, это тоже один существенный плюс предложения. Эти четверо смогут присматривать за уже освобожденными расами, которые пока остались без защиты сопротивления, так как отряду было необходимо покинуть те земли, чтобы отправиться к следующему гануду, и в случае чего ребята могут оказать помощь. Все-таки те, кого сопротивление уже освободило, хоть и вернули себе разум и свои земли, но они не защищены от повторного захвата праведниками, а численность сопротивления не такая большая, чтобы оставлять часть отряда присматривать за освобожденными расами. Соломон и Уга предпринимали все меры, чтобы устранить эту проблему, даже изобрели способ подарить магию другим расам, но они еще не опытны в ее использовании, да и не все снабжены измененными священными посохами, поэтому до сих пор находятся в опасности. Распределение сил по всему миру, вот что они предлагают. К тому же, благодаря Интисару и ее пространственно-временной магии они могут охватить невероятное количество территорий, и не сидеть у одной из рас, а постоянно менять свою дислокацию, тем самым успевая быть практически везде, где требуется. А также, благодаря волшебнице, они и сопротивление не потеряют связь и могут обмениваться сведениями или согласовывать планы хоть каждый день, в любое время, будучи на разных концах света. Во всей этой затее один единственный минус – слишком рискованно, их всего четверо. Да, они знают свое дело, да, они сильны и не лезут на рожон, да, вся их затея ускорит ход войны и снизит количество жертв, ведь волшебникам сопротивления придется меньше рисковать. Ребята своей бурной деятельностью в этой войне переключат большую часть внимания праведников на себя, заставив считать наибольшей угрозой именно себя. Да и большинство сражений они собираются взять на себя, и плюс к этому не собираются завязывать с разведкой, сведения нужны всегда. Короче, они хотят по полной загрузить себя работой, оно и понятно. Энергии и энтузиазма много, а выложиться на полную, прямо до изнеможения, до звездочек перед глазами, причем не только в физическом плане, но и в интеллектуально-стратегическом, получается редко, потому что в сопротивлении не всегда предоставляется возможность проявить самодеятельность. Командная работа, общий план и прочая стадная лабуда. Может, кому это и нужно, но у этих четверых головы и так неплохо работают. Ребята сильны, поэтому у них должно получиться задуманное, начать поистине беспощадное восстание против собора праведников и в некотором смысле стать для всех козлами отпущения. Взять на себя основные боевые действия, ответственность за все предстоящие жертвы, жестокость и бессердечность, которые порой придется проявлять на поле боя. Принять общее неодобрение, если таковое будет. Стать тиранами, убийцами, чудовищами в глазах других. Стать беспощадными воинами, никогда не идущими на компромисс. Они сделают все это, чтобы как можно быстрее завершить кровопролитную войну. Сделают все то, что Соломон не может себе позволить. Ведь не может человек, проповедующий понимание и сострадание между всеми расами этого мира, включая человеческую, принимать радикальные меры, противоречащие основным убеждениям. Не может лидер целого отряда подвергать даже малейшему риску своих людей, идя на отчаянные меры в том или ином сражении. А эти четверо не просто могут рисковать, они осознанно подвергнут себя опасности и не раз. Осознанно, вот самое страшное во всем этом. Дергам, Сархан, Анвар, Интисар сражаются и побеждают, Соломон берет на себя все переговоры, а они вчетвером отправляются к следующей цели. Пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше всего, вот и весь гениальный план. «Ну», — тихонько спросила Интисар, глаза которой так и горели нетерпением. «Позволишь?» Соломон внимательно оглядел всех четверых. Они вообще понимают, что вся ответственность за них, за их жизни ложится на его плечи. Ведь он – лидер сопротивления, и соответственно, если отпустит их сейчас, то все, что произойдет дальше с ними или по их вине, будет на его совести, хоть и неофициально. Отпустить или остановить – это трудный выбор. Но сейчас идет война. Война, которая затронула весь мир, все расы. На войне легко не бывает. И какой бы рискованной ни была эта затея, вам следует подготовиться. Соломон верит в своих друзей. Довольные улыбки тут же озарили лица четверых волшебников. Крепкие рукопожатия были своеобразным закреплением их договора. Только этих четверых и своего лидера. Никто в сопротивлении не будет знать о подробностях этого соглашения. Об этом они условились еще в самом начале. Ребята отправляются на миссию туда, где срочно требуется разведка и небольшая помощь другим расам. Прекрасная легенда для прекрасных волшебников сопротивления. А то, что ребята, скорее всего, задержатся черт знает насколько, это уже другой разговор. Даже Арба, доверенное лицо Соломона, не должна знать об этом. Почему? Чем меньше людей знают секрет, тем больше вероятность, что о нем продолжат не знать. Зачем держать это в секрете? Потому что вряд ли все правильно поймут то, что этим четверым просто неудобно работать в таком огромном скопище. За последние несколько лет сопротивление изрядно увеличило свою численность, но вот парадокс. Работать в такой толпе тесно, а разделиться не получается, потому что для этого народу пока недостаточно. Если рассказать всем подробности подобного решения, то волшебники как минимум обидятся, а во время войны только обидок друг на друга не хватало. Нам потребуется около недели, чтобы полностью собраться, проинформировал Дергам. «Хорошо», — согласно кивнул синеволосый юноша. «Тогда я предупрежу о вашем скором прибытии вождя одной из рас. Им как раз не помешала бы сейчас помощь. Надеюсь, ты не к Факалору нас отправляешь», — скривилась волшебница от одного лишь воспоминания о странном вожде. «У этого создания явно какие-то проблемы».